Глава 13. Неудобные связи. Анна Стерхова резко перелистывала страницы, просматривая следственные материалы. Взгляд то и дело скользил по часам на стене, стрелки неумолимо ползли вперед, но Ивана Астафьева все еще не было. Это раздражало. Утром в машине она не стала заводить разговор о пропавших в далеком прошлом, решив, что лучше выждать удобного момента. Но Астафьев тут же уехал, не предоставив ей ни минуты для разговора. Городской телефон зазвонил, заставив ее вздрогнуть. «Привет!» — голос подруги звучал бодрее, чем ожидалось. «В Москве было раннее утро. Все отправила на факс и продублировала на твою электронную почту. Нашла что-нибудь интересное?» — спросила Анна. «А то, ты знал, что Халафидин — зять сенатора Крамова?» Из пальцев Стерховой выпала ручка. «Что?» Голос ее сорвался, но она взяла себя в руки. «Повтори. Тимур Саярович Халафидин, зять сенатора Андрея Львовича Крамова. Женат на его дочери Анжелике», — буднично подтвердила Вика. «Вся информация в факсе и в письме. Там же фотографии Халафидина». «Спасибо». «И вот еще что», — подруга понизила голос. «Будь осторожна, не лезь на рожон. С этими господами не знаешь, чего ждать». Закончив разговор, Анна встала, чтобы пойти за факсом, но дверь кабинета распахнулась, и в кабинет вошел гидроид. «Приятная новость, Анна Сергеевна. Нашли для вас вертолет. Его предоставил сенатор Крамов. Он прилетел на юбилей рудника. И это прекрасно», — ответила она машинально, объединяя в голове две разные темы. «Пропавшего Халафидина и прилетевшего в Северск Крамова. Послезавтра можете лететь на Совиную Плаху. Спасибо». «Андрей Львович сейчас в моем кабинете», — продолжил гидроид, избегая смотреть ей в глаза. «Он хочет с вами поговорить». Подполковник шагнул за порог, Стерхова следом, они двинулись по коридору и вскоре вошли в приемную. «Подождите минуту». Анна задержалась у стола секретарши. «Мне должен прийти факс». Та оторвалась от своих бумаг и потянулась к лотку с входящими документами. «Да, вот он», — сказала она, вынимая сложенные листы. Забрав факс, Анна пробежала глазами первые строки, но полностью читать не стала. «Ни здесь, ни сейчас». Кивнув, она повернулась к гидроицу. «Теперь идемте». Начальник отдела открыл дверь, и они вошли в его кабинет. Там, у окна, спиной к двери, стоял высокий мужчина. Он медленно обернулся, давая время оценить себя по достоинству. Спортивная фигура, идеально сшитый костюм, благородная седина в волосах. В 60 с плюсом сенатор Крамов выглядел моложе своего возраста. Он был поджар, спортивен и бодр, и нетороплив. Одним словом, все шло по его сценарию. «Анна Сергеевна?» — голос сенатора был уверенным и глубоким, ни капли сомнения, единого колебания. Он протянул руку. «Благодарю, что нашли время». Рукопожатие Крамова было крепкое, но не слишком. Эмоции и движения были под надежным присмотром. «Присаживайтесь», — он двинулся к столу, не теряя ее из виду. Усевшись в кресло, сенатор взглянул на гидроица, тот молча кивнул и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. «Значит, договорились», — подумала она, занимая кресло напротив. Крамов внимательно изучал взглядом Стерхову и не спешил начать разговор. «Ну что ж», — наконец произнес он, — «перейдем к делу. Как продвигается расследование?» Ознакомилась с документами и опросила свидетеля. «И что же, у вас появилось видение?» «Видение?» — переспросила она. «Только отдельные фрагменты. Несколько нестыковок в показаниях, детали, которые требуют проверки». Крамов слегка кивнул, будто подтверждая свои догадки. «Нестыковки», — повторил он с расстановкой. «Пожалуй, вначале так всегда и бывает». Стерхова положила перед ним факс. «Я знаю, что Халафидин ваш зять». В ответ Крамов даже бровью не повел. «Тем лучше. Значит, поговорим на чистоту». Он сложил пальцы домиком и пристально вгляделся в ее лицо. «Я ожидал, что генерал Яковлев пришлет сюда толковых мужчин, но приехали вы». Последовала пауза, расчетливая, как удар острой шпагой. «Ваш послужной список впечатляет». Он говорил ровно, взвешивая каждое слово, человек партийной закалки, привыкший держать все под своим контролем. Перед встречей Крамов изучил ее досье и, как шахматист, продумал ходы. «И что, за детали вас насторожили?» Анна скользнула взглядом по его лицу. Ровный и спокойный тон, уверенная поза, он контролировал каждую мышцу, каждую паузу. Например, то, что ваш зять связан с этим делом. На этот раз в уголках его глаз мелькнула едва заметная тень. «Связан? Громко сказано», — произнес он. «Надеюсь, вы не собираетесь утверждать, что Тимур причастен к убийству?» «Пока не утверждаю». Анна тоже положила руки на стол и сплела пальцы. «Но он мог пролить свет кое на какие вопросы». «Если бы остался жив», — тихо сказал Крамов, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Что еще?» «Хотелось бы знать, при каких обстоятельствах и из материалов следствия пропала информация по вашему зятю». Сенатор холодно улыбнулся. «Не хотите ли вы сказать?» «Нет, не хочу». «Следовательский прием?» — догадался он. «Обычный вопрос», — ответила Анна. «Надеюсь, вы найдете ответ? Я в этом уверена». «Хочу, чтобы вы знали», — Крамов повел плечами. «Родственные связи не всегда означают близкие отношения». «Понимаю». Стерхова откинулась в кресле, стараясь не дрогнуть под его пристальным взглядом. Сенатор улыбнулся губами, но улыбка не дошла до его глаз. «Я оценю профессионализм», — он помолчал, — «и ненавижу помехи. Уверен, вы тоже». Анна сидела за столом, рассеянно постукивая пальцами по деревянной поверхности. Перед ней лежала фотография Тимура Халафидина. Блеклое факсовое изображение с неровными линиями и темными полосами. Она вглядывалась в его лицо, стараясь зафиксировать в памяти. На вид ему было около 40. Четко очерченные скулы, прямая линия носа, прищур внимательного человека. Глаза, в которых угадывалось что-то цепкое. Волосы темные, коротко стриженные. Кожа, возможно, смуглая, но факс не передавал всех оттенков. От правого уголка губ к щеке тянулся тонкий белесый шрам. Не слишком броский, но если знать, то не спутаешь. Стертый и гладкий, он говорил о ране, зажившей много лет назад, может быть, в детстве. Нож, осколок стекла. Она задумчиво провела пальцем по бумаге, как будто могла ощутить этот след подушечками пальцев. Этот шрам мог стать ориентиром, деталью, по которой можно узнать человека даже в толпе. Астафьев появился в кабинете уже ближе к вечеру, когда на улице стемнело, а в коридоре управления слышалось оживление. Сотрудники расходились по домам. Иван выглядел расстроенным и усталым, темные круги под глазами, расстегнутая куртка, торчащие волосы. «Сына возил в больницу», — начал он, не дожидаясь вопросов. «Температура подскочила, и началась рвота». «Как он сейчас?» — спросила Анна. «Спит. Намучился мальчонка». Она посмотрела на Ивана, хотела что-то сказать, но передумала, понимая, что жизнь не делится на удобные и неудобные моменты. В конце концов, дети важнее любой работы. Стерхова взяла со стола факс, тонкие листы слегка помялись в ее пальцах. «Почему не сказали мне, что Халафидин — зять сенатора Крамова?» Иван ненадолго замер, короткая судорога пробежала по лицу, словно его застали врасплох. Потом он отвел глаза и провел рукой по затылку, явно не зная, как отвечать. «Мне запретил гидроидс», — сказал он наконец. Его голос прозвучал глухо и виновато. Анна прищурилась. «И вы согласились скрыть эту информацию? Зачем? Я бы все равно об этом узнал». Астафьев шумно выдохнул, как будто из проколотого меча вышел воздух. «Это была не моя идея. Гидроид сказал, что информация о родственных связях не имеет отношения к делу. Если ее озвучить, начнется ненужный шум, и мы только собьем вас с толку». Она отложила факс. «Думаете, он был прав?» «Думаю, что у нас дерьмовая ситуация», — отчаянно выпалил Иван. «Крамов не тот человек, с кем стоит портить отношения». Стерхова посмотрела на часы и спросила. «Торопитесь домой?» «Чего уж теперь? Я не поняла». «Нет, не тороплюсь». Она встала и прошлась по кабинету. «Хотела кое о чем вас спросить». Астафьев покорно сел, не снимая куртки. «Давайте». «Вчера в доме Пелагеи Михайловны я говорила с вашей матерью. Она рассказала мне занимательную историю. В 89-м году, когда Светлана училась в Северском ПТУ, в поселке пропали три человека. Учительница Зорина, журналистка из Красноярска и один учащийся ПТУ. После этого училище закрыли. Что-нибудь слышали об этом?» «Слышал, что мать доучивалась в Енисейске. Ну а так, чтобы в деталях? Нет, не знаю. Я тогда еще не родился. Завтра утром приезжайте за мной к 7. Нам надо найти имена журналистки и пропавшего парня, а также номера уголовных дел по ним и по Зориной». «Есть приехать за вами в 7», — отрапортовал Астафьев и заметил. Дела наверняка в региональном архиве. Спросите лучше у Ромашова. Старик наверняка знает. Вспомнит ли? — усомнилась Терхова. — Вспомнит, — уверенно заявил Иван. — У Евгения Павловича память лучше, чем у нас с вами. Он уже ушел? Астафьев посмотрел на часы. — Наверняка. Завтра в 9 проведем совещание. Прошу передать это Добродееву и Ромашову, — сказала Стерхова и сняла с крючка полушубок. — А сейчас отвезите меня домой.